Глава 4. Мочеполовая система и лимфа. Мочевыделительная система. Анатомия и функция. Мочевыделительная система – это та часть тела, которая отвечает за фильтрацию крови, удаление продуктов обмена, регуляцию водно-солевого баланса и поддержание внутреннего гомеостаза. Если метафорично, это наш внутренний фильтр и слив. Канал, по которому уходит все, что больше не нужно, отработано или токсично. Система устроена просто, но работает как симфония. В нее входят почки, главный фильтр крови. Они отсеивают токсины, лишнюю воду, соли, продукты распада белков, гормонов и лекарств. Мочеточники – две трубки, по которым моча стекает из почек в мочевой пузырь. Мочевой пузырь – резервуар для мочи, мышечный мешок, который сигнализирует, когда пора отпустить. Мочеиспускательный канал – уретра, проводник наружу, финальный этап избавления от ненужного. У мужчин в систему дополнительно включаются семявыносящие протоки, предстательная железа, семенные пузырьки, а также пенис, через который проходит и семя, и моча. У женщин мочеиспускательный канал короче, а половая и выделительные системы разделены анатомически. Функции системы. Первая – фильтрация крови, до 180 литров фильтрата в сутки. Почки трудятся без выходных. Вторая – выведение отходов, мочевина, креатинин, избытки электролитов, лекарств, гормонов. Третья – регуляция давления и pH. Через контроль солей и ионов. Четвертая – гормональная функция, выработка ренина, эритропоэтина, гормон, стимулирующий образование эритроцитов, активация витамина D. Пятая – поддержание баланса между водой и солями, кислотами и щелочами. Эмбриологический слой. Большая часть мочевыделительной системы формируется из мезодермы, старой и новой. А значит, ее биологическая функция – выживание, структура, равновесие, защита. Почки – про конфликты выживания, страха, одиночества, потери опоры. Это орган тревоги. Когда нет безопасности, почки начинают страдать. Мочевой пузырь – про границы, контроль, право отпустить. Часто участвуют в конфликтах территории, самоутверждения, обиды, несправедливости. Мочеиспускательный канал – про самоценность, унижение, позор, особенно при недержании или боли. Моча символически может представлять эмоции, которые мы не выражаем, или токсичные переживания, которые держим в себе. У мужчин добавляется сильная сексуально-социальная окраска – пенис, простата. У женщин – вопросы границ, страха вторжения, контроля. Мочевыделительная система – это про умение отпускать, про безопасность, про контроль и право на свои границы. Когда человек держит в себе, мочевой пузырь страдает. Не может отпустить, почки нагружаются. Чувствует унижение, появляется жжение или боль. Боится за выживание, включаются почечные механизмы. Злится, но не выражает, может включиться воспаление мочевыводящих путей. Теряет территорию или статус, включаются органы выделения. Почки, анатомия и функция. Почки – это парные органы бобовидной формы, расположенные по обе стороны позвоночника чуть выше поясницы. Каждая почка размером с кулак, весом около 150 граммов, но значение колоссальное. Основные функции почек – фильтрация крови до 180 литров в сутки, возвращая все нужное и удаляя лишнее. Образование мочи – удаление мочевины, креатинина, токсинов, избытка воды и солей. Регуляция водно-солевого и кислотно-щелочного баланса. Контроль артериального давления через ренин-ангиотензиновую систему. Выработка гормона эритропоэтина, стимуляция костного мозга для образования эритроцитов. Активация витамина D для здоровья костей и иммунитета. Почки работают 24/7, фильтруют, регулируют, адаптируют, обеспечивают устойчивость внутренней среды. эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения почки – один из древнейших органов, отвечающих за выживание в среде, где всегда не хватает воды или безопасность под угрозой. В природе выживает тот, кто умеет экономно использовать ресурсы, и почки этому служат. Почки – это охранники нашего внутреннего мира. Они первыми реагируют на стресс, страх, нестабильность, угрозу. Эмбриологический слой. Почки формируются из старой мезодермы, управляются стволовым мозгом и частично новой мезодермой, если говорить о собирательной системе и сосудах. Следовательно, биологический смысл – жизнь или смерть, выживание, адаптация, поддержание среды для жизни. Типовые биологические конфликты. Конфликт выживания «мне угрожает опасность», «я не выживу» – это катастрофа. Экзистенциальный страх, страх смерти, неизвестности, одиночества. Разрушение территориальных границ, у меня забрали территорию, меня вытеснили. Финансовые катастрофы, когда человек воспринимает деньги как ресурс выживания. Сильный эмоциональный шок, неожиданный стресс, удар судьбы. Чувство изоляции, отверженности, меня бросили, я никому не нужен. Возможные диагнозы и симптомы. Отеки, лицо, веки, ноги, повышенное или пониженное давление, боли в пояснице, изменение цвета мочи, примеси, частое мочеиспускание ночью, особенно при скрытой тревоге, ощущение усталости, апатии, озноба, учащенное мочеиспускание при волнении, нарушение электролитного баланса, калий, натрий, магний, хронический пиелонефрит, гломерулонефрит, почечные кисты, камни. Как это может проявляться в жизни? Я не справлюсь, я не выдержу. Потеря ресурсов, работы, опоры. Чувство, что жизнь рушится. Изоляция, одиночество, никто не поможет. Вынужденная эмиграция, смена среды. Жизнь на грани, постоянный стресс. Хронический страх за себя, за ребенка, за будущее. Сверхконтроль, чтобы все удержать. Про что стоит задуматься? Где я чувствую себя уязвимым? Есть ли в моей жизни страх выживания, бедности, одиночества? Когда я впервые почувствовал, что остался один, одна? Какое событие я до сих пор переживаю, как удар судьбы? Могу ли я доверять жизни и себе? Где я удерживаю воду, эмоции, слезы? Что важно восстановить? Ощущение внутренней опоры и устойчивости. Навык просить о помощи не из страха, а из достоинства. Переход из состояния страха в состояние ресурса. Доверие телу, я в безопасности. Поддержка, вода, питание, тепло, движение. Очищение не только тела, но и жизни от токсичных элементов. Отношений, убеждений, привычек. Аффирмации и новые состояния. Я чувствую себя в безопасности. Жизнь меня поддерживает. Я способен, способна адаптироваться и находить ресурсы. Я отпускаю страх и выбираю доверие. Мое тело знает, как восстановить баланс. Я живу в мире и согласии с собой и своей природой. Мочеточники, анатомия и функция. Мочеточники – это парные трубчатые структуры длиной около 25-30 см и диаметром 3-4 мм, соединяющие почки с мочевым пузырем. Они начинаются в почечных лоханках и заканчиваются в задней стенке мочевого пузыря. Структура их стенки включает гладкомышечную ткань, позволяющую за счет перистальтики продвигать мочу вниз, капли за каплей, без давления. Основная функция – перенос мочи из почек в мочевой пузырь. Они не просто пассивные каналы, они активно участвуют в регулировании потока жидкости, чтобы обеспечить ее поступление в нужное время в нужном количестве. Эволюционный и биологический смысл. Мочеточники обеспечивают беспрепятственное движение жидкости, а биологический смысл – свобода потока, элиминация, избавление от ненужного. Они символизируют способность отпустить, передать, провести дальше, как в теле, так и в жизни. Если почки – это внутренний контроль и фильтрация, то мочеточники – поток между событиями, мост между фильтрацией и освобождением, между осознал и отпустил. Эмбриологический слой. Мочеточники происходят из старой мезодермы и управляются стволовым мозгом. Их биологическая программа связана с выживанием, с глубинными архетипами «не потерять», «не остановить», «не застрять». Типовые биологические конфликты. Конфликт потери направления. «Не знаю, куда иду», «жизнь застыла». Конфликт блокировки потока. «Я не могу освободиться», «застрял в ситуации». Конфликт утраты, которую не отпустили. Смерть близкого, развод, потеря. Нарушение границ. Вторгаются в мой поток, захотели контролировать мой выход. Конфликт страха отпускания. Если отпущу, потеряю все. Возможные диагнозы и симптомы. Боли по ходу мочеточника, от поясницы до паха. Почечная колика. Резкие спазмы при нарушении оттока, часто камень. Гематурия, кровь в моче. Нарушение мочеиспускания, вторично, при сдавлении. Тошнота, слабость, потливость, реакция на колику. Снижение жизненного тонуса. Повышенная тревожность, особенно на фоне хронических спазмов. Как это может проявляться в жизни? Страх отпустить контроль. Застревание в отношениях, работе, старой идентичности. Эмоциональные пробки, не могу выразить, не могу выбросить. Внутреннее давление от нерешенных эмоций. Жизнь без движения, я не туда иду, я в тупике. Жесткая фиксация на прошлом и невозможность идти вперед. Про что стоит задуматься? Где в жизни я боюсь отпустить? Что я удерживаю, хотя это уже не мое? Где я застрял между решением и действием? Есть ли в моей жизни камень, нерешенный вопрос, который блокирует поток? Могу ли я довериться процессу и позволить событиям течь? Что важно восстановить? Способность освобождаться от лишнего, токсичного, неактуального. Навык движения вперед, даже если страшно. Чувство текучести жизни, как поток, не как давление. Работа с гибкостью, спонтанностью. Очищение тела, питьевой режим, теплая поддержка, работа с телесным застреванием, массаж, движение, дыхание, аффирмации и новые состояния. Я позволяю жизни течь свободно. Я отпускаю все, что мне больше не служит. Я свободен, свободно в своем потоке. Мое тело знает, как исцелить и провести. Я с доверием иду вперед шаг за шагом. Я освобождаю место для нового. Мочевой пузырь, анатомия и функция. Мочевой пузырь – это полый мышечный орган объемом 300-500 мл, расположенный в малом тазу, непосредственно позади лобковой кости. Он соединен с мочеточниками сверху и мочеиспускательным каналом снизу. Основная функция – временное накопление мочи и ее контролируемое выведение. Его стенки состоят из детрузора – гладкой мускулатуры, которая может растягиваться и сокращаться. Когда моча наполняет пузырь, механорецепторы передают сигнал о наполнении. Когда приходит время, сфинктер расслабляется и происходит мочеиспускание. Эволюционный и биологический смысл. Мочевой пузырь – это контроль и границы. Он символизирует способность удерживать и отпускать, соблюдать границы между еще рано и уже пора. Он управляет ситуацией. Здесь можно, здесь нельзя, сейчас уместно, потом будет правильно. Эмбриологический слой. Происходит из старой мезодермы, контролируется стволовым мозгом. В активной фазе конфликта – гипертрофия, задержка мочи, спазмы. В фазе восстановления – воспаление слизистой, боли, позывы. Типовые биологические конфликты. Конфликт метки территории. «Мне нельзя здесь быть», я не могу пометить свое пространство. Конфликт вторжения. В мою территорию влезли, нарушили мои границы. Конфликт контроля. Не могу сдержаться, не могу выразить вовремя. Конфликт страха потерять лицо. Что подумают, если я не удержусь? Конфликт утраты контроля над телом, особенно у пожилых. Конфликт сексуального вторжения, особенно при циститах у женщин. Возможные диагнозы и симптомы. Частое мочеиспускание, особенно ночью. Затрудненное или болезненное мочеиспускание. Воспаление, цистит. Недержание мочи или ее задержка. Тянущие боли внизу живота. Спазмы, чувство давления в тазовой области. Позывы на мочеиспускание при стрессе или страхе. Как это может проявляться в жизни? Страх не успеть, не удержаться, потерять контроль. Жизнь в постоянной готовности держать себя в руках. Жесткие или нарушенные границы, или не соблюдаются, или слишком строгие. Ощущение, что меня загнали в угол. Психологическое поддавливание обстоятельствами. Чувство, что территория небезопасна, нужно быть настороже. У женщин часто связано с эмоциональным нарушением границ, обидой, вторжением, нереализованной агрессией. Про что стоит задуматься? Где я не могу обозначить свои границы? Что я должен держать внутри, хотя хочется отпустить? Где я боюсь потерять контроль? Кто вторгается в мою личную территорию? Почему мне сложно расслабиться и отпустить? В каких ситуациях я ощущаю тревогу, как будто все вот-вот выльется? Что важно восстановить? Навык чувствовать свои границы и отстаивать их. Умение расслабляться и отпускать. Не только мочу, но и тревоги, контроль. Работа с телом и тазовым дном. Телесные практики, йога, дыхание. Восстановление ощущения безопасности и принадлежности. Освобождение от стыда, особенно в темах тела, секса, границ. Аффирмации и новые состояния. Я ощущаю свои границы и уважаю их. Я могу расслабиться и отпустить все, что мне больше не нужно. Я чувствую безопасность в своем теле и в своей жизни. Я с любовью отношусь к своей телесности. Я выбираю, когда удерживать и когда отпускать. Мое тело знает правильный момент. Мочеиспускательный канал, анатомия и функция. Мочеиспускательный канал, уретра, это трубчатый орган, соединяющий мочевой пузырь с внешней средой. У женщин короткий, 3-5 см, у мужчин длинный, около 20 см, и проходит через предстательную железу, тазовое дно и половой член. Основная функция – выведение мочи наружу. У мужчин уретра также участвует в эякуляции, являясь частью половой системы. Эволюционный и биологический смысл. Это орган, через который высвобождается содержимое, не только физиологическое, но и эмоциональное. Он олицетворяет проявление, направление, выражение. Это наш крайний клапан, который отпускает накопленное. Он символизирует точку выхода из напряжения в облегчение, из сдержанности в выражение. Эмбриологический слой зависит от участка. Эпителий уретры, в основном эктодерма, управляется корой головного мозга. Мышечная и соединительная ткань, мезодерма, управляется мозжечком и продолговатым мозгом. Типовые биологические конфликты. Конфликт невозможности пометить территорию. Конфликт унижения стыда, особенно при жжении, зуде, выделениях. Конфликт сексуального вторжения. Конфликт неспособности выразить или отпустить. Конфликт страха опозориться, быть пойманным, не успеть. Конфликт самоуничижения, особенно при рецидивирующих уретритах. Конфликт грязного контакта, соприкоснулся с чем-то неприятным. Возможные диагнозы и симптомы. Жжение и боль при мочеиспускании. Затрудненное мочеиспускание. Частые позывы. Воспаление, уретрит. Зуд, ощущение инородного тела, у мужчин боль при эякуляции, выделения, у женщин ощущение режущей боли при мочеиспускании. Как это может проявляться в жизни? Страх высказаться, подавленное чувство унижения, грязи, стыда. Состояние, когда надо отпустить, но нельзя. Тема нежелательного контакта, телесного, сексуального, энергетического. Невозможность обозначить себя в пространстве. Это мое, я здесь. Жесткий контроль над телом, чувствами, сексуальностью. Про что стоит задуматься? Где я чувствую стыд или унижение? что я долго удерживаю, хотя нужно отпустить? Есть ли у меня ощущение, что кто-то нарушил мои границы? Какие эмоции я боюсь выразить? Где я горю, хотя пытаюсь сдерживаться? Что важно восстановить? Связь с телесными ощущениями. Перестать их игнорировать. Разрешение отпускать и выражать чувства. Исцеление темы стыда и вторжения. Уважение к себе и своей сексуальности, границам, телу. Контакт с безопасностью и внутренней опорой. Аффирмации и новые состояния. Я разрешаю себе выражать и отпускать. Я чувствую безопасность внутри и снаружи. Мое тело мудро направляет потоки жизни. Я уважаю свои границы и сигналы. Я отпускаю контроль и выбираю доверие. Моя сексуальность – часть моей целостности. Лимфатическая система – защита, очищение и связь. Лимфатическая система – это тихий, но жизненно важный партнер нашей кровеносной системы. Она пронизывает все тело и выполняет несколько ключевых задач – очищение, иммунную защиту, транспорт жиров и регуляцию жидкости. С анатомической точки зрения – лимфатическая система состоит из лимфатических сосудов, по которым течет лимфа, прозрачная жидкость, отфильтрованная из межклеточного пространства, лимфатических узлов, биологических фильтров, расположенных группами в шее, подмышках, паху, брюшной и грудной полостях, центральных органов иммунитета, костный мозг и вилочковая железа, тимус. Периферических органов, селезенка, миндалины, пееровы бляшки в кишечнике, а также лимфатических протоков, правого и грудного, возвращающих лимфу обратно в венозную систему. Физиологически лимфатическая система очищает ткани от продуктов распада, патогенов, токсинов. Участвует в иммунном ответе, активируя лимфоциты. Регулирует объем внеклеточной жидкости, предотвращая отеки. Транспортирует жиры и жирорастворимые витамины из кишечника. Служит информационной сетью, передающей сигналы между органами иммунной системы. Важно, в отличие от кровеносной системы, у лимфатической нет насоса, как сердце. Ее движение зависит от движения тела, дыхания и сокращения мышц. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения лимфатическая система – появилась как внутренняя система наблюдения и защиты, чтобы клетка или организм мог отслеживать вторжение, изоляцию, угрозы и запустить адаптацию. Она связана с развитием иммунной системы, то есть с возможностью распознавать свое-чужое, опасность-безопасность. Лимфа – это как внутренняя разведка и санитарное ведомство тела. Эмбриологический слой. Разные структуры лимфатической системы происходят из новой мезодермы. Лимфатические сосуды, узлы, селезенка управляются корой головного мозга. Эктодермы, тимус, лимфоциты, связь с конфликтами идентичности и принадлежности. Частично старые мезодермы в структурах кишечной лимфоидной ткани, пееровы бляшки. Эти слои формируют связь между защитой и границами, принадлежностью, идентичностью и самооценкой. Типовые биологические конфликты. Конфликт загрязнения или отравления. Во мне что-то ядовитое, мне нужно срочно очиститься. Конфликт самообесценивания, особенно при поражении лимфатических узлов. Конфликт вторжения, во мне что-то чужое, меня атакуют. Конфликт утраты идентичности, я не знаю, кто я потерял свою роль. Конфликт нехватки защиты. Меня никто не защищает, я уязвим. Конфликт чрезмерной ответственности за других, особенно у эмпатичных людей, склонных тащить всех. Возможные диагнозы и симптомы. Отеки, особенно вечерние. Частые простуды, слабый иммунитет. Увеличенные лимфоузлы. Усталость, слабость. Потливость, особенно ночная. Склонность к аллергиям, воспалениям. Нарушение обмена веществ, аутоиммунные заболевания, лимфоденит, лимфома, лейкоз. На биологическом уровне крайняя степень конфликта самообесценивания и страха за жизнь. Психосоматика лимфатической системы – это про границы и фильтрацию, что я впускаю в себя, что отфильтровываю. Защиту и доверие – могу ли я расслабиться, чувствую ли я опору. Принадлежность – чувствую ли я, что я свой. Самоценность – верю ли я, что я достоин, важен, значим. Уборку прошлого. А лимфа задерживает нерешенные конфликты в теле. Если лимфа не двигается, значит человек застрял в эмоциях, ситуациях, обидах, страхах. Лимфатические узлы, анатомия и функция. Лимфатические узлы – это небольшие овальные или бобовидные образования, расположенные группами по ходу лимфатических сосудов. В теле их более 500, и каждый играет роль фильтра, задерживает патогены, токсины, опухолевые клетки и запускает иммунный ответ. Функции – фильтрация лимфы, создание и активация лимфоцитов, Т и В клеток. Уничтожение чужеродных агентов, обмен иммунной информации. Каждая группа лимфоузлов обслуживает определенную анатомическую зону. Их воспаление или увеличение – сигнал о напряжении или конфликте в соответствующей зоне тела и жизни. Эмбриологический слой. Лимфоузлы происходят из новой мезодермы, управляются кортексом головного мозга. Это делает их чувствительными к конфликтам самообесценивания, особенно локального, в конкретной части тела или сфере жизни. Также включены конфликты, загрязнение, токсичности, вторжение, нарушение границ, борьбы, я должен сопротивляться, защищаться. Разбор по зонам. Первое. Шейные лимфоузлы, расположены по бокам шеи, под челюстью, за ушами. Обслуживают голову, лицо, ротоглотку, уши. Психосоматика. Конфликты в коммуникации, выражении себя, праве голоса. Я не могу сказать, меня не слушают, я должен молчать. Самообесценивание за то, как я выгляжу или что говорю. Часто реагируют у детей. При конфликтах в школе, семье, страхи быть непонятым. Вторая. Подмышечные лимфоузлы. Расположены в подмышечной впадине. Связаны с грудной клеткой, руками и грудными железами. Психосоматика. Конфликт неспособности обнять, защитить или оттолкнуть. У женщин часто при конфликтах материнства, партнерства, забота о ком-то. Также тема пота, токсичности, принятие себя. Я плохо пахну, я отталкиваю. Связано с самообесцениванием грудной клетки, рук, женственности. Третье. Паховые лимфоузлы. Расположены в паху, обслуживают ноги, нижнюю часть живота, половые органы. Психосоматика. Конфликт сексуальности, привлекательности, самоценности в роли женщины, мужчины. Страх или стыд, связанный с сексуальностью, интимностью. Самообесценивание в контексте движения вперед. Я не могу идти по жизни, я не иду туда, куда хочу. Также страх за ребенка. Не смогу защитить, удержать. Четвертое. Подколенные и бедренные лимфоузлы. Расположены за коленом и в области бедра, обслуживают ноги, психосоматика, конфликт неповоротливости, страха сделать шаг. Тема подчинения. Я вынужден подогнуться, мне надо преклониться. Иногда чувство вины за движение, страх идти своей дорогой. Пятое. Мезентериальные лимфоузлы. Расположены в брюшной полости вокруг кишечника. Обслуживают желудок, кишечник, брюшную полость. Психосоматика. Конфликты отравления, загрязнения, неприятных впечатлений. Сюда же подавленные эмоции, особенно по поводу семьи, еды, тревожности. Часто воспаляются при болезни Крона, колите, вирусах кишечника. Тема «Я не могу переварить ситуацию», буквально и метафорически. Шестая. Медиастинальные лимфоузлы. Расположены в грудной клетке между легкими и сердцем. Обслуживают внутренние органы груди. Психосоматика. Конфликт жизненного давления, нехватки воздуха, страх умереть. Чувство «я не справлюсь», «мне тяжело дышать этой жизнью». При хроническом стрессе активизируются как механизм выживания. Седьмая. Параортальные и подвздошные лимфоузлы. В глубине живота у позвоночника. Обслуживают органы таза, репродуктивную и мочевую системы. Психосоматика. Глубинные конфликты родительства, страхов за продолжение рода. Страх перед будущим, невозможность контролировать события. Часто реагируют при опухолях репродуктивных органов, аутоиммунных реакциях. Когда лимфоузлы увеличены или воспалены, тело говорит: «Ты борешься, ты фильтруешь, ты защищаешь, ты устал». Твоя внутренняя система тревоги активирована. Где в теле воспаление, туда и смотри, какая часть жизни вызывает конфликт. Вопросы для самодиагностики. Где именно увеличены лимфоузлы? Что происходит в этой зоне жизни? Что я чувствую? Какие мысли или образы повторяются? Есть ли чувство, что во мне что-то не то, я заражен, я не справляюсь? Что я пытаюсь сдержать, фильтровать, не пропустить внутрь? Где я чувствую себя грязным, неприемлемым или слабым? Селезенка, анатомия и функция. Селезенка – непарный орган, расположенный в левом подреберье за желудком. Она относится одновременно и к лимфатической, и к кровеносной системам. Снаружи она покрыта капсулой, внутри паренхима, разделенная на белую и красную пульпу. Ее функции – разрушение старых и поврежденных эритроцитов, хранение и мобилизация крови, иммунный контроль, формирование лимфоцитов, фильтрация крови, участие в фагоцитозе, обезвреживание патогенов и чужеродных частиц, участие в обмене железа и метаболизме гемоглобина. Эволюционный и биологический смысл. Селезенка – бдительный страж внутренней чистоты крови. Это орган фильтрации, архив и хранилище крови. В эволюции она выполняла важную роль для выживания. При кровопотере могла экстренно выплеснуть запас крови. Иммунная функция селезенки – как древний внутренний радар на свое чужое, встроенный механизм распознавания угроз. Это орган тихой, но бдительной тревоги, который реагирует в том числе на предчувствие опасности. Эмбриологический слой. Эмбриональный слой. Мезодерма нового типа. Управление. Продолговатый мозг и кора надпочечников. Биологическая программа. Атака, загрязнение, угроза, чужеродность, кровь, иммунитет. Типовые биологические конфликты. Конфликт – загрязнение внутреннего пространства. Во мне что-то чужеродное, кто-то грязный или я грязный. Конфликт грязной крови – буквальное или символическое чувство, что что-то внутри испорчено, токсично. Конфликт – нападение на кровь или семью. Кто-то нападает на мою родовую кровь, на мою родословную. Конфликт – вторжение, заражение. Что-то попало внутрь и угрожает мне. Конфликт – предчувствие атаки, войны, потери. Я должен быть готов. Мне нужно держать кровь на случай. Возможные диагнозы и симптомы. Увеличение селезенки, спленомегалия. Боли в левом подреберье, уменьшение тромбоцитов, тромбоцитопения. Снижение иммунитета, повышенная утомляемость, анемия, легкие кровоподтеки, гематомы, повышенная чувствительность к инфекциям. Повреждение селезенки при травмах живота, в том числе психосоматические, внутри разорвало. Как это может проявляться в жизни? Страх заразиться не только инфекцией, но и плохой энергией, негативом. Чувство, что во мне что-то не так, во мне живет грязь. Навязчивые идеи очистки, детокса, желание вымыть все. Тревога за семью, род, потомство. Нужно быть готовым, вдруг что? Склонность к накоплению обид и подавленной агрессии, которые отравляют кровь. Чувство, что меня испортили, я грязный из-за прошлых событий. Про что стоит задуматься? Есть ли ощущение, что что-то чужое внутри? В какой момент я почувствовал, что мне запачкали кровь? Есть ли у меня страх загрязнения, вторжения, инфекции? Чувствую ли я вину за то, что ношу в себе что-то плохое? С кем или с чем я чувствую внутреннюю войну? Что важно восстановить? Чувство внутренней чистоты и достоинства. Уважение к своей крови, роду, телу. Доверие иммунитету. Мое тело знает, что делать. Заземленность и ощущение безопасности. Разрешение себе быть нормальным, даже если был опыт вторжения. Умение выпускать напряжение, не накапливая внутренний яд. Аффирмации и новые состояния. Я доверяю своему телу и своей крови. Мое внутреннее пространство в безопасности. Я чист, я достоин, я в порядке. Я могу отпустить то, что отравляет меня. Мое тело умеет защищаться и восстанавливаться. Я принимаю свое прошлое и выбираю силу.